значительно лучше знать, что вы делаете сами, и играть за обе стороны. 23 декабря, вторник. У Лизл необычайная способность выуживать из меня сведения. По своему темпераменту и роду занятий я принадлежу к категории людей, которым сведения сообщают, но она каким-то образом толкает на откровенность меня. Этим утром я встретил ее, уж лучше буду честным, я ее искал и нашел, в мастерской, где она сидела с увеличительным стеклом в глазу и возилась с деталькой какого-то крохотного механизма, а через 5 минут втянула меня в разговор, который мне неприятен, но когда его заводит Лизл, противиться не в моих силах. «Значит, вы должны решить, будете ли продолжать дальнейший анализ с Ио. И каким будет ваше решение?» Я разрываюсь на части. «Я очень нужен дома. Но работа с доктором фон Галлер сулит мне такое удовлетворение, какого я не знал раньше. Мне кажется, я хочу и того, и другого». «А почему бы и нет? И она оставила вас на путь истины? Нужна ли она вам, чтобы провести вас по лабиринту, который внутри вас? Почему вы не хотите отправиться в путь самостоятельно? Я об этом как-то не думал. Я не знаю, как. Тогда узнайте. Узнать — это полдела. Ио просто великолепно. Ни в чем ее не упрекну. Но психоанализ, Дэйви, — это дуэт психоаналитика и пациента. И вы никогда не сможете петь громче или выше, чем ваш аналитик. Она, безусловно, очень многое сделала для меня за последний год. Несомненно. И она никогда не перегибала палку, не пугала вас, верно? Ио, как вареное яйцо. Чудо из чудес. Но протяни руку и возьми. Однако, даже если вы изрядно его посолите, еда все равно так себе, правда? Насколько я понимаю, она одна из лучших в Цюрихе. Конечно. Анализ у выдающегося психоаналитика — это увлекательное приключение самопознания. Но сколько есть выдающихся психоаналитиков? Я вам не говорила, что была чуть-чуть знакома с Фрейдом. Гигант. И говорить с таким гигантом о себе — это нечто апокалиптическое. Я никогда не видела Адлера, которого все упускают из виду, но он, несомненно, был еще одним гигантом. Как-то раз я попала на семинар, который Юнг давал в Цюрихе. Это было незабываемо. Но нужно помнить, что у них всех были системы. У Фрейда был монументальный пунктик «секс». Правда, сам мэтр едва ли находил ему применение. А о природе он почти ничего не знал. Адлер почти все сводил к силе воли. А Юнг, несомненно, самый человечный и мягкий из них, а, возможно, и самый выдающийся, происходил из рода пасторов и профессоров, а потому и сам был суперпастором и суперпрофессором. Все они выдающиеся личности, и системы, ими созданные, навечно несут отпечаток этих личностей. Дэйви, вам никогда не приходило в голову, что каждый из этой троицы, так великолепно понимавший других людей, должен был прежде всего понять себя? Они говорили на основании опыта самопознания. Что им мешало отправиться доверчиво к какому-нибудь доктору и следовать его советам, ведь самостоятельно путешествовать внутрь себя лень матушка мешает или страх? Нет. Они героически шли навстречу опасности. И ни в коем случае нельзя забывать, что путешествие внутрь себя они проделали, вкалывая каждый день, как рабы на галерах, решая чужие проблемы, служа опорой для своих семей и живя полноценной жизнью. Они были героями в том смысле, в каком не может быть ни один исследователь космоса, потому что отправлялись в неизвестность в полном одиночестве. Так неужели их героизм имел целью всего лишь вырастить новое поколение инвалидов? Почему бы вам не отправиться домой и не впрячься в свое ярмо и тоже не стать героем? Лизл, я не герой. Ах, как скромно и жалобно это звучит. И вы хотите, чтобы я думала, вот ведь как мужественно принимает он свою ограниченность. Но я так не думаю. Вся эта личная скромность — аспект современной капитулянской личности. Вы не знаете, герой вы или нет, и чертовски решительно настроены никогда не выяснять этого. Потому что если вы герой, то вас страшит это бремя. А если нет, страшит определенность. Доктор фон Галлер, который вы столь невысокого мнения, как-то раз предположила, что, имея дело с самим собой, я склонен к героическим поступкам. Очень умно со стороны Ио. Но развивать в вас эту черту она не стала, правда? Рамзи говорит, что вы настоящий герой в суде. Глаз немых, надежда отчаявшихся, последний шанс тех, кого прокляло общество. Но это, конечно, публичный образ.